Лоуренс не заметил, когда Хора подошла к нему, но она стояла рядом и тянула его за рукав. Однако он понятия не имел, что делать. Даже представители Альянса были явно сбиты с толку, и никакие более удачные идеи в голову не шли. Однако же он, не будучи членом Альянса, мог взглянуть на ситуацию более-менее беспристрастно. И как только он это сделал, ему сразу стало ясно, что именно, скорее всего, происходит. Монастырь заманивает их в ловушку. Если торговцы, выхватившие их горячки, смешают воедино смелость и жажду наживы, они вполне могут, развернув знамена, встретить монастырский караван, везущий ящики. При везении они обнаружат, что в ящиках камни, и возрадуются. Но что если там окажутся деньги? Альянс погрузится в отчаяние. Хуже того, поскольку монастырь не обязан предъявлять Альянсу содержимое ящиков, последует драка. Монастырь сможет с легкостью обвинить Альянс в попытке забрать деньги, предназначенные для короля. А это непростительно. Или же они просто заявят, что Альянс украл деньги, пока их везли в королевский дворец. И тогда ситуация станет накаляться. Каждая сторона будет упорно держаться своей версии. При этом любое кровопролитие послужит подтверждением версии монастыря. Король, а вердикт выносить именно ему, расценит происходящее как возможность избавиться от Альянса, который смеет вмешиваться во внутренние дела его страны. Конечно же, он примет решение в пользу монастыря. По сути, монастырь загонит Альянса в угол и заставит отказаться от своих требований. Альянсу придется заплатить за монастырь налог, да еще и купить у него шерсть по завышенной цене. Впрочем, неважно, как именно монастырь выбьет из Альянса деньги. И Лоуренс понимал, почему представители Альянса молчат. Если они запретят открывать ящики, то тем самым противопоставят себя остальным членам, а это вызовет рознь в Альянсе. Итак, монастырь воспользовался действиями Альянса, чтобы загнать его в тупик. И теперь ждет, когда Альянс полезет в драку. Но представители Альянса не могли сейчас вмешиваться в происходящее. Они ведь тоже были членами Альянса. Им нельзя было идти наперекор остальным. Ведь их всех объединяла одна и та же цель. Если так, не следует ли вмешаться Лоуренсу, человеку, не являющемуся членом Альянса и преследующему другую цель? У него были свои причины опасаться, что Альянс угодит в ловушку. Если монастырь вправду расставил на Альянс капкан, и если он сработает, для Лоуренса это будет плохо. Быть может, монастырь надеется, что сможет водить Альянс за нос, как только вцепится в его уязвимое место. Но не следует забывать, что Альянс – торговая организация, ставящая превыше всего прибыли. Как только высшие чины решат, что прибыль здесь не стоит затрачиваемых усилий, или что цель не оправдывает средства, Альянс просто выйдет из игры. Судя по тому, что высших чинов, тех, кто путешествует в черных каретах, здесь не было, эта сделка явно была для Альянса не столь уж важной. А значит, как только они осознают, что угодили в ловушку, они кое-как разберутся с последствиями и протрубят отступление. И, возможно, никогда уже не вернутся. Если это произойдет, кто защитит монастырь? Он получит лишь временную передышку, но без Альянса все, с чем они останутся, огромное количество овечьей шерсти, которую некому покупать. Если монахи считают, что шерсть вновь подорожает, у них есть резон поступать так, как они поступают. Когда какой-то товар годами продается хорошо, любой поверит, что падение спроса лишь временное. Но едва ли они продержатся долго. И когда они падут, король заберет земли и разгонит монахов. Нетрудно понять, что будет дальше. Король разделит земли между многочисленными аристократами, чтобы заручиться их поддержкой. Потом начнутся ссоры из-за размеров этих наделов. Когда разражается война, жители тех мест, куда она приходит, всегда спасаются от нее бегством. И у таких, как Хаскинс, не остается иного выхода, кроме как уходить. Хора и Коул тоже явно нервничали, стоя рядом с Лоуренсом. Хора могла любого измочалить своими острыми клыками и когтями. Но эта древняя сила никак не могла изменить современных течений. Поэтому Лоуренсу пришлось одному выступить против группы людей, уже собравшихся в поход через заснеженную равнину. «Возможно, это ловушка, которую подстроил монастырь». При этих словах Лоуренса люди, которые думали точно так же, но молчали, взглянули на него с тревогой. «И если мы сейчас пойдем, то сыграем им на руку». Когда Лоуренс добавил вторую фразу, все застыли и устремили взгляды на него. «Как так? Если мы вскроем ящики, а там окажутся деньги, Альянс ничего хорошего не ждет». «Может и так. Но если мы не вскроем ящики, мы тоже сыграем им на руку. До сих пор мы пробовали твои идеи, но ни одна из них не сработала. И вот теперь у нас есть шанс? Что это, как не воля Господа? Если мы этот шанс упустим, все наши усилия пропадут зря». «Точно!» Поднялась волна возгласов. Ясно, кого они тут считали трусом, а кого храбрецами. Увы, в наше время мудрость редко ценится так же высоко, как храбрость. «И даже если там ловушка, все равно нам надо как-то выбраться отсюда. С самого начала идея была, что если мы не сможем купить землю, то просто упакуем вещички и уедем, так что разницы нет. И почему нам нельзя сейчас оставить тут все и махнуть за прибылью?» «Точно!» – закричала толпа и хлынула вперед. Лоуренса, Хора и Коула прижали к стене. Позади кровожадной толпы Лоуренс с трудом заметил представителей Альянса. Те явно не собирались останавливать людей. «Кстати, если подумать, ты же не из нашего Альянса, так?» У Лоуренса кровь застыла в жилах, и отнюдь не из-за мороза. Любой, кто жил странствиями, знал, что подобные фразы страшнее, чем волчий вой. Лоуренс огляделся. Повсюду были незнакомые лица. «Ты небось хочешь нас остановить, чтобы выиграть время?» Когда кого-то обвиняют в том, что он соглядатай, отмыться от этого обвинения становится почти невозможно. От него просто не примут иного ответа, кроме признания вины. «Эй, это правда или нет?» Капельки пота катились по щекам Лоуренса, его взгляд блуждал. У него на поясе висел кинжал, но против такого большого количества людей он был обречен. А достав кинжал, он мигом лишится даже ничтожных шансов доказать свою невиновность. Что же делать? Лоуренс отчаянно пытался найти решение. Хаскинс возложил на него все надежды, потому что считал мир людей слишком сложным, а собственные копыта бессильными. И из-за этого, как только ситуация изменилась, Лоуренс оказался на грани гибели в руках у разъяренной толпы. Толпа начала продвигаться к Лоуренсу и его спутникам. Бежать было некуда. Неужели это конец? Закрыв с собой Коула и Хора, Лоуренс изо всех сил искал решение, каким бы абсурдным или парадоксальным оно ни оказалось. Если ему не удастся помешать Альянсу сделать то, что они собираются, практически уже невозможно будет увести монастырь с гибельного пути. Хаскинс лишится второй родины, которую он с таким трудом создал. И все, с чем останется Хора, осознание, что ей подобным нет места в этом мире. Конечно, он не может просто отойти в сторону и смотреть, как все это происходит. Но сейчас достаточно кому-то из окружающих Лоуренса и его спутников людей протянуть руку, и хлынет вся толпа. Положение было безвыходное. Даже Хора смотрела обреченно, и ее рука поднялась к груди. Неужели этим существам, некогда почитаемым как боги, оставлен лишь один этот жестокий способ применения своей силы? Лоуренс чувствовал, как больно сейчас Хора, и ему хотелось завыть во всю глотку от собственной беспомощности. Хаскинсу придется уйти и забрать с собой бесчетные стада овец. «Что?» Толпа уже почти что бросилась на чужаков. когда перед глазами Лоуренса мелькнула картина. Широкая река из овец, текущая по лугу. «Стойте!» – выкрикнул он. «Подождите! Я знаю, как убедиться, что в ящиках!» Гробовая тишина заполнила комнату. Хотя еще секунда, и здесь разверзся бы ад. Лоуренсу удалось прорваться в последний миг. «Да, и как же?» Настал решающий момент для того, чтобы успокоить толпу. Не дать ей разбушеваться. И один из представителей Альянса, почувствовав это, тут же взял инициативу в свои руки. «Подождите минутку! Давайте сперва выслушаем, что он имеет в виду!» Не будет преувеличением сказать, что ситуация по-прежнему оставалась на волосок от кровавой бани. Лоуренс сделал глубокий вдох, потом выдох, потом еще вдох и произнес. «Любая ловушка будет бесполезна, если в нее попадем не мы!» Вмешался еще один из представителей. «Что ты имеешь в виду?» «Если они собираются подставить Альянс, нужно, чтобы капкан захлопнул кто-то другой, и тогда их планы будут сорваны». «А ты имеешь в виду, что ящики проверишь ты сам?» «Это было бы бесполезно. Доказать монастырю, что Лоуренс не на стороне Альянса, ничуть не проще, чем доказать Альянсу, что он не соглядатает монастыря». Поэтому, конечно, Лоуренс покачал головой. «Если не ты, то кто тогда?» Лоуренс был не вполне уверен в собственной идее. Но кое-кто помог ему воспрянуть духом и вернуть самообладание. Кое-кто, чья рука твердо держала его руку. Хора. Если бы Лоуренс действовал лишь ради собственного блага, он и не стал бы лезть навстречу такой опасности. Овцы. Этого короткого слова хватило, чтобы все вновь застыли на месте. «А, ну конечно же!» Ситуация вновь перевернулась с ног на голову.